их, это кого именно, на чью фракцию ты хочешь покуситься в этот раз. Есть вероятность, что один из белых богов вылез наружу и наблюдает за ситуацией. Очень уж они хотят вернуть перекресток. Так, и что же ты предлагаешь? Спорю на что угодно, ничего хорошего. Ты должен атаковать их, а потом поддаться. Сделать так, чтобы бог увидел твою слабость. Чтобы он почувствовал, что если еще немного надавить, победа будет у него в руках. Поэтому бейся так, чтобы оставаться всегда на грани. Ну, я же говорил, мне надо подумать, как это реализовать. Думай, шепнул бог, но аккуратнее. Ты разозлил бешеного психа. Он не успокоится, пока не причинит тебе максимум страданий. Его не просто так называют князем-убийцей. Так а толку-то с твоих слов? Есть идеи, как его выманить? Есть. Атакуй вражеские армии. Именно они оплатили контракт. После разговора суетиться я не стал. Сейчас чувствую себя гораздо увереннее и не сильно опасаюсь встречи с князем. Я почти год в моделировании провел, отрабатывая все возможные схемы борьбы против него. Никому столько времени не посвящал, но очень уж достойный противник. Год – это как маленькая бесконечность. Не все это время прошло именно в сражении, хотя бои – лучший способ чему-то научиться. Имею в виду бои с полным погружением, ничем не отличающиеся от жизни, что и давало моделирование. Когда тебе отрубают руку или как-то иначе причиняют, зачастую невыносимые страдания, это мотивирует выкладываться на полную. Но, как говорится, есть время метать камни, а есть время собирать камни. Часть этого года ушла на обдумывание, чему именно надо учиться, чтобы победить. Так, например, главная опасность вражеского князя в захвате пространства этими его нитями. Он их мог почти бесконечно генерировать. Они были хороши против классической магии. Легко разрушали простые щиты. Вот я сначала и креативил, как это обойти, а потом методично, раз за разом отрабатывал конкретные навыки. Вообще, если подводить выводы моего обучения в моделировании, то я открыл и подтвердил на практике один принцип, про который слышал, но не понимал. Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз. Фраза известная и попсовая. Слышал еще, когда был обычным парнем. Сейчас же вижу ее истинный смысл. Кому-то со стороны может показаться, что повторять одно и то же 10 000 раз скучно. Но если бы это было действительно так, я бы давно с ума сошел. Так почти и случилось, если честно. Столкнувшись со скукой, пришлось искать пути, и сейчас я умею находить интерес даже в бесконечных монотонных повторениях. Да и не особо они монотонны. Даже в один единственный удар можно погружаться бесконечно, открывая новые и новые тайны. Этот принцип и в поиске божественности прослеживается. Я ведь тоже погружаюсь и погружаюсь в тайны своего тела, чтобы найти там силу. Но что-то я отвлекся. Надо бы как-то подготовиться перед боем. И я даже знаю как. Жаль, что это займет много времени. Вместо перекрестка я отправился к заводу. Он дальше находился, поэтому не пострадал. Я Герману обещал сделать крутое оружие, но все руки не доходили. Сейчас тоже не дойдут. Кое-что для себя буду делать. Мы с князем больше часа дрались. Это время я активно его изучал. Необычные у него способности. Даже не знаю, как эту стихию назвать. Каждая из нитей, которые князь тысячи порождал, выступала как идеальный проводник. Отсюда высокий контроль над пространством вокруг. Навыки стихии ветра эти нити не берут. Точнее, если ударить посильнее, то можно их порвать. Но что толку, если они тут же срастаются, образуя новые связи? Другие стихии в чистом виде также почти не дают никакого результата. Неплохо себя показали аурные и сверхсильные удары, заряженные волей. Неплохо это лучше, чем стихийные, но до идеала далеко. Учитывая, сколько раз я применял адаптацию на эту магию, то нет ничего удивительно, что у меня остался к ней доступ. Надо всего лишь выделить образец и придумать, как создать оружие против этого засранца. Большая битва, с большой буквы «П», началась спустя 12 часов, когда все стороны конфликта достаточно подготовились, чтобы у них зачесались кулаки и появилось нестерпимое желание вступить в бой. Первым из-за грани вылетела эскадрилья архангелов. Семеро, если быть точным. Причем они облачились в новую броню, которую я до этого не видел. Первичная оценка показала, что это что-то против ауры. Неожиданно. Не знал, что есть и такие штуки. Наверняка их заказали из магического веера. А может, белые боги расщедрились и выдали редкую амуницию из своих кладовых. Веками ведь добро копили. Следом за архангелами потянулась обычная армия. Белые маги выходили стройными рядами, держа перед собой щиты. Вместе с ними пришли и маги земли, начавшие возводить оборонные сооружения. Ух, как знакомо то. В то же время, у другой грани, показалась цветная империя. Эти заявились без летающих существ, зато с магической палитрой. Я пригляделся к их щитам и хмыкнул. Она имела несколько слоев, каждый из которых нес свою функцию. Первый ослаблял, второй разрушал, третий отражал, а четвертый накрывал марширующие ряды серой пеленой, не давая увидеть, что там происходит. Имею в виду увидеть глазами. Так то оставались способы, как разобраться в происходящем. Первый этап свелся к возведению обороны вокруг их граней. Когда они укрепились, на что ушло полчаса, то перешли ко второму этапу. Двинулись навстречу друг друга, попутно беря под контроль территорию. Нападать я не спеши. Чтобы создать ощущение бедственного положения, нужны специальные декорации. Я успел себя зарекомендовать, как успешный боец, и если поддамся слишком рано, то никто не поверит. Еще минут через 30 стало понятно, что задумали две армии. Ну надо же, история повторяется. Помнится, что-то такое пыталась провернуть Золотая армия. Возводили статую своего бога, чтобы он сюда явился. Сейчас я гораздо лучше понимаю этот момент. Боги особенно сильны на своей территории. Поэтому они так любят храмы и редко их покидают. Создать алтарь – это как расширить территорию, дать богу преимущество и выстелить ему ковровую дорожку в другой мир. Думаю, не ошибусь, если скажу, что после прихода бога начнется возведение полноценного храма и резкое наращивание сил. Когда две армии встретились, расположились и приступили к работам, я дал отмашку, и клан нанес свой удар, били ядрами. А что такого? Самое то, чтобы показать, у нас лишь одно оружие и другого не предвидится. Наконец-то я вживую увидел, как работает новая защита. Стоило порталом открыться, как моментально среагировал кто-то сильный. Это был князь, не меньше. Со стороны цветной армии прямо в проход залетел фиолетовый луч света, который разрушил его и заставил ядро взорваться по ту сторону. Хорошо, что первый удар был пробным и мы ничего не потеряли. Следующая атака вышла гораздо результативнее. Сработала одна из уцелевших закладок в фундаменте перекрестка. Под армией раскрылась пропасть, куда солдаты попадали. Выглядело это так, как будто ровный квадрат камня резко просел вниз. На стенах образовавшейся ямы пооткрывались проходы, откуда вылетели новые ядра, заряженные на максимальное разрушение. Я не сомневаюсь, что любой князь может успеть перехватить ядро, но для этого ему надо видеть его. Князь успел отреагировать, накрыв яму защитным куполом, но в том-то и дело, что проходы открылись прямо в яме. Спустя секунду оттуда рвануло пламя и раскаленные осколки. Я же спикировал вниз, найдя того шустрого искателя, который берег всю цветную армию. Именно с их стороны нашелся умелец. В то же время принялись действовать клановцы и союзники. Появился Альверон и накрыл тьмой где-то треть врагов. Выскочили наши, нанося слаженные удары. К сожалению, результативность вышла не столь внушительной, как хотелось бы. Архангелы тут же среагировали на тьму и рассеяли ее. Да и остальные атаки войска успешно отразили. Солдаты были готовы к нашей тактике и, кажется, натренированы именно против нас. Иначе я никак не могу объяснить столь быструю и слаженную реакцию. По факту нам даже выйти не дали, тут же блокируя портал и отражая натиск. Черт, на миг мелькнуло сомнение, а сдюжим ли мы, но тут я врезался в князя, впечатал его в землю и рубанул мечом, посылая волну разрушений. Сомнением не осталось места. Впереди меня ждал бой насмерть. Саша вынырнула из боя, дымясь. Десяток секунд назад она попала под удар фиолетового князя. Пока Эрнест разбирался с одними противниками, этот прикрывал другую часть войск, где Саша с ним и столкнулась. Крылья приняли удар на себя, но отдачи хватило, чтобы заставить одежду на девушке задымиться. Да и кожу тоже обожгло волной горячей энергии. Приземлившись среди союзников, Саша дождалась, когда на нее упадет исцеляющий навык. Сразу стало легче дышать. Оглядевшись, девушка увидела сотни таких же, восстанавливающихся людей. Кто-то получал лечение, кто-то помогал целителям, кто-то медитировал в сторонке, чтобы восстановить ману. Саша обратилась к накопителям и потянула из них энергию, чтобы восполнить свой резерв. Всего 5 минут в пылу сражения истощили ее и заставили отступить. А ведь это всего лишь начало. Саша уставилась на свои руки, которые дрожали. У нее так часто бывало в бою. В драке она держалась, а стоило выйти, как начинался отходняк. Встряхнувшись, она собиралась вернуться обратно, но не успела. Откуда ни возьмись, мелькнули черные нити и разом накрыли половину людей. Сашу тоже задело, и снова спасли крылья. Девушку отбросило, протащило по земле, и если бы она не взлетела, то попала бы под следующий удар. Князь-убийца наконец-то объявился и ударил подло, по раненым, никого не щадя. К моменту, когда появился Гартан, я успел запыхаться и истощиться. Обойтись полумерами не получилось. Меня давили всеми силами, и если бы не адаптация, быть мне убитым. Пока единственное, чего мы добились всеми силами, это не дали сойтись армиям в одном месте и заставили их убраться к своим граням, где они продолжили наращивать защиту. Этот момент Гартан и выбрал, чтобы явить себя. «Эрнест», — раздался голос в наушнике. Тот сбоил, звук доносился с помехами, но я разобрал слова. Он напал на наших, убил около 100 человек, которые у целителей были. Твою мать, подло. После таких новостей во мне проснулся гнев. Не я это начал, но я это закончу. Активировав часть накопленного импульса, разогнался до скорости звука и врезался в Гартана, обрушив на него меч. Маг такой прыти не ожидал. Он уже начал выпускать свою паутину, но я прорвал ее и смог ранить его. Это тебе за наших, урод. Погасил свою скорость, пополнив импульс, развернулся и снова бросился на него. Удар, удар, еще удар. Я бил мечом, вкладывая волю и всю свою решимость. В какой-то момент мы столкнулись. Он принял на свое оружие мою атаку. Наши лица оказались рядом, и я увидел безумное, искаженное яростью лицо. Этот враг не уступает мне в гневе, а в безумии так и вовсе превосходит в разы. План бога ветра пошел псу под хвост. Я не собирался рисковать и устраивать шоу. Драться буду всерьез. Князь применил ульту и меня отбросило в сторону. Я подхватил булыжник, ускорил его и приложил мага. Тот разорвал камень нитями, но на долю секунды потерял меня из виду. Я рухнул сверху, вложив все, что имел, в один удар. В лучших традициях школы искусств Гартан тоже ответил чем-то мощным, не поддающимся объяснению. Две силы столкнулись, смещались и взорвались. На этот раз меня отбросило на 100 метров вверх и бок. Я вращался, крутился и не мог стабилизировать полет. От взрыва меня контузило и нехило так смяло, несмотря на броню. Когда остановился, то увидел, как пространство рвется, камень крошится и обрывки черных нитей разлетаются в сторону. Волна разрушений бежала в стороны, аннигилируя все на своем пути. На перекрестке образовался кратер, диаметром в 0,5 километра. Пространство разошлось, растянулось, словно резина, а потом схлопнулось, притягивая к себе всех, кто находился поблизости. Я увидел, как взвод белых магов дружно полетел в центр и сгинул в черноте, которая так образовалась. Пока я наблюдал за последствиями, готовя организм к продолжению, Гартан тоже оклемался и выбросил себя вверх с помощью нитей. Он как болид, устремился ко мне, и мы повторили наши атаки. Я постарался ударить еще сильнее, как и он. В этот раз пространство все же не выдержало. Его порвало, и это нельзя было описать. Словно физические законы спасовали и отошли в сторону. Выглядело это, будто едва заметные колебания уничтожают все и вся. С трудом, но я смог вылететь из эпицентра и выдохнуть. Чуть не убился, мать его. Нашел взглядом Гартана. Тот валялся на земле, вдали. Заметил, как он шевельнулся, перевернулся, поднялся сначала на одно колено, а потом и встал. Досталось мужику, как и мне. Слишком большие нагрузки за короткий промежуток времени. Вместе столкновения наших ударов и вовсе чертовщина творилась. После всех разрушений вспыхнула черная буря, куда бы я ни за что не рискнул сунуться. Я собирался броситься в решающую атаку, но не тут-то было. Меня подловили. Ударили настолько стремительно и внезапно, так мощно и безудержно, что свет, обрушившийся сразу со всех сторон, сбросил меня с небес на грешную землю и приковал к камням. Остатки сил ушли на то, чтобы пережить атаку бога. Это было странно, слишком рано и нелогично, но что есть, то есть. Белый бог явился на поле боя и решил поставить жирную точку. Перед глазами пронеслось все то плохое, что случится, если я погибну. Поэтому я боролся, тянул крохи маны, уплотнял ауру, наращивал камень вокруг себя, ставил щиты. Все тщетно. Этот свет, он проникал через любые преграды, сжигал ауру, плавил камень, а потом все резко кончилось. Свет исчез и раздался чудовищный грохот. Несколько секунд ушло на то, чтобы глаза восстановились. Еще несколько секунд на то, чтобы проморгаться и увидеть, что же происходит. Кадяс явился, сукин ты сын. Два бога сцепились в небесах и кромсали друг друга. Я улыбнулся, представив, как сейчас Кадяс свергнет их башка, а дальше мы разберемся со всеми остальными. Только вот и враги наши оказались не так глупы. Небо прочертили светящиеся болиды. Один, второй, третий. Со стороны белой фракции явилось 11 богов. Со стороны цветной империи – 12. Итого 24 бога против одного Кадяса. Кажется, мы попали. Саша не сразу добралась до перекрестка. Сначала она отвлекала внимание вражеского князя, чуть не погибла, но смогла выиграть время, чтобы часть людей смогла спастись. Порталы закрыли, но маг все равно переместился. Пока девушка связалась с базой, пока рассказала про случившееся, пока за ней прислали портальщика. Вышла Саша как раз к моменту, когда на перекресток явились боги. «Уводи всех, всех!» — крикнула она Герману, который находился недалеко и наблюдал за сражением. Тот замер на секунду, переводя взгляд на дерущихся богов, и кивнул. Так клан Эрнеста принялся отступать, чему Саша обрадовалась, потому что в битвах такого уровня даже Эрнесту не сдобровать, что уж говорить об остальных. О происходящем в небе сложно было сказать. Мало того, что бой проходил на сверхскоростях, так еще и задействованные силы породили облако грязного, болотистого цвета, в котором боги и скрылись. Иногда облако расходилось в стороны, кого-то из богов выкидывало, но, что там происходит, понять было невозможно. Саша лишь одно поняла, там дерется ее отец и дела у него не то, чтобы идут хорошо. Оглядевшись, девушка увидела вражеского князя. Тот наблюдал за битвой и никак не вмешивался. Увидела она и Эрнеста. Этот. Саша не нашла слов, чтобы описать свои чувства в тот момент. Эрнест разогнался и влетел в облако. То разошлось на несколько секунд и две фигуры вылетели с другой стороны. Словно коршун, Эрнест вцепился в одного из богов, пробил его мечом насквозь и увел в сторону. Они врезались в землю далеко за перекрестком и пропали из виду. Не прошло и двух секунд, как облако бушующих сил резко раздалось в стороны, накрыло князя-убийцу, вражеские армии поползло дальше. Саша взмывала в воздух и полетела в сторону, спасаясь. Ее кожу щипало от того, что она просто здесь находилась. Если же попасть в облако, выжить шансов не будет. Облако росло и росло, накрыло большую часть перекрестка, а потом стало уплотняться. Это продолжалось около 10 минут. Саша пытались найти Эрнест, наворачивала круги, но никого не встретила. А потом все закончилось. Облако перестало расти. Оно накрыло собой весь перекресток. Эта субстанция не была везде плотной. Кое-где мелькали просветы. Делая очередной круг, Саша увидела, как некоторые из граней трещат и искрятся. Богов нигде не было видно. Вообще никого живого не было. Пропал отец. Пропал Эрнест. Саша рискнула сунуться ближе, но быстро отскочила и разорвала дистанцию. Облако убивало. Чем бы оно ни было, защита против него пасовала. Девушка не сдавалась, продолжая искать, но никого не находила. Так продолжалось минута за минутой. Связь на перекрестке не работала, никто к ней не открывал порталы, а на ауры шло постоянное давление. Саша выдохлась и собиралась улететь, но заметила одинокую фигуру среди камней. Сначала она обрадовалась, но потом поняла, что это тот самый князь. Едва живой, он как-то смог выбраться из облака и сейчас валялся на камнях. Прикинув расклады, девушка спикировала вниз. Маг попытался среагировать, но крыло снесло ему голову. Убедившись, что тот гарантированно умер и награда получена, Саша взмыла вверх и улетела с перекрестка. Глава 14. Отрезанные. В жизни мужчины бывают такие пробуждения, которые нельзя назвать приятными. При фразе «неприятное пробуждение» воображение рисует вечер, попойку, слишком много алкоголя и ночь с не первой красавицей на деревне, которая наутро оказалась не так хороша, как виделась вчера. Но в моей жизни таких пробуждений не было. Хотя я с радостью бы обменял сегодняшнее пробуждение на такой вариант. Когда говорят, память ко мне возвращалась медленно и урывками, обычно это используют как метафору. В моем же случае это было суровой реальностью. Организм, словно древние жигули, которые еще Петра видели, заводился нехотя. Нехотя, это со скрипом, чертыхаясь, непрерывно сбоя, подключал системы жизнедеятельности и память была далеко не первой в этом списке. Если пропустить эти несколько часов, что я провалялся в бредовом состоянии, терзаемый болью и не соображающий, где нахожусь, то нашел я себя в расщелине, присыпанной землей, с оторванной рукой, наполовину в теле Бога. Причем мое тело активно пожирало чужой труп, восстанавливая конечность. КХМ. Расскажешь кому, так обязательно неправильно поймут. В битве на перекрестке, когда явился князь-убийца, я использовал ту заготовку, которую выковал специально для него. Конкретно, нож-накопитель, поглощающий его молнии. Это дало мне фору перед ним. Его магия уходила в никуда, нож позволял пробиваться к нему и наносить удары. При этом я еще и чужую силу копил. Не явись боги, думаю, смог бы победить Гартона. Но что-то пошло не так. Кадиас думал, что расставил ловушку на богов, что те не рискнут высунуться разом, но просчитался. 24 бога. Слишком много для одного дня. И для одного, как оказалось, недостаточно ушлого бога ветра. Еще и я. Тогда показалась хорошей идеей вмешаться в битву. Пока Гартон где-то валялся, знатно отхватив люлей, я рванул прямо в облако какой-то гадости, заметив раненого бога. Ну и ударил по нему всем тем зарядом, что собрал у князя-убийцы, пробил щиты, врезался и вынес за пределы облака подвернувшегося небожителя. Еще и меч всадил в брюхо, пробив насквозь. Но это все же был бог. Его потрепал Кадиас, я тоже рану нанес, но эта сволочь оставалась жива и в короткой, но злой драке, оторвала мне руку. Это произошло уже после того, как мы рухнули. Что было дальше, могу лишь предположить. Как-то я разорвал грудную клетку богу и вырвал ему сердце. Как-то рухнул в эти кровавые объятия. Как-то мой организм, отказываясь умирать, принялся поглощать чужую плоть. Видимо, клетки организма восприняли труп как высокопитательную пищу, ну и напрямую я его не жрал, стандартным путем не пользовался. Впитывал чужую плоть и божественность через кожу. Интересно, мне теперь дадут какое-нибудь крутое прозвище, типа пожиратель богов? Смешно. В смысле смешно то, что убийство бога мне засчитали. Одно из трех необходимых для перехода на следующий уровень. При этом мечу предложили два имени на выбор. Убийца богов и пожиратель богов. Вот это и смешно. Подумав, решил, что убийца, это как-то слишком банально. Наверняка в Вейре есть сотни таких мечей. А пожиратель звучит опасно и круто. Интригующе, я бы сказал. Вместе с именем дали награду для меча. Плюс 10% к урону по богам. Неплохо так. Пока размышлял над случившимся, мое тело завершило процесс восстановления. Раскинув остатки ауры, которые остались жалкие клочки, прощупал, что происходит вокруг и не обрадовался. Наверху какое-то мракобесие творилось. Ауру моментально разъедало, стоило залезть во что-то. Неужели то самое облако? И чем закончилась битва? Сколько прошло времени? По моим ощущениям, не меньше суток. Мы либо проиграли, либо нет. Может, я вообще один жив остался. И что делать? Чтобы ответить на этот вопрос, требовалось еще определить, в каком состоянии я нахожусь. Ничего хорошего, как и говорил. Чувствительность постепенно вернулась, и я оценил бесчисленные повреждения, переломы и травмы. Находился я в плотном коконе из земли и металла. Сам не знаю, как так вышло, но эта штука меня спасла, послужив дополнительной защитой против той заразы, что наверху. Наверное, опять происки тела, которая очень хотела жить. По крайней мере, я не помню, чтобы сознательно создавал кокон. Ничего лучше не придумал, как прихватить остатки бога и двинуться вниз, под землю, вместе с коконом. Раздвинул под собой землю, провалился вниз и двинулся подальше. Спустя час я выбрался на поверхность. Ух, хорошо на свежем воздухе. Жаль, что тут свежестью и не пахнет. От перекрестка хрен пойми что осталось. Больше всего это походило на зону ядерных испытаний. Эдакий Чернобыль, закрытый болотного цвета туманом. Эта штука ауру и разъедала. Не везде туман был однороден. Кое-где концентрация меньше, в других местах больше. Там, где меньше, я еще мог держаться и заглянуть, что внутри. Ничего не нашел, увидел лишь, что часть граней, сложно описать, будто проходом плохо, они заболели и находятся на последней стадии умирания. Если так, то даже не знаю, мы остались без перекрестка, когда это облако спадет, жив ли Кадиас, и что, черт его дери, с моим государством, столько вопросов и нет никаких ответов. Клан дал о себе знать минут через 30, открыли портал рядом со мной, а я уж думал, за перекрестком никто не приглядывает. Первой встретила меня Алиса, кроме нее и других людей хватало, переместили меня сразу в штаб. Аналитики, посыльные, маги пространства, но главное над ними была Алиса. Вместо слов она меня порывисто обняла. «Мы уж думали, что погиб. Рано мне погибать», — ответил я, скидывая рядом останки бога. «Я их запаковал в металлический короб, так что ни у кого не возникло вопросов, почему труп притащил. Ты в порядке?» — отстранилась женщина и оглядела меня. «Что с рукой?» Я глянул на руку. Та, начиная чуть ниже плеча, имела серый цвет, да и по форме отличалась от той, что справа. «Долгая история», — качнул я головой, — «лучше расскажи, чем битва кончилась?» «Отступлением. Как боги появились, так Герман скомандовал отход. Ушли без жертв, если не считать потерь в самой битве и...» Замялась она, тех, кто погиб от рук князя. «А потом?» «Потом ничего. Минут 20 еще сверкало, облако разрослось и все. Тебя искали, но не нашли, Эрнест». Разговор прервала вбежавшая Саша. Я аж смутился от того, сколько на лице девушки радости было. Она пробежала разделяющие нас метры и тоже обняла. Гораздо крепче, чем минутой ранее Алиса. Прижав девушку, поймал несколько взглядов, направленных в нашу сторону. Очень уж выразительных. Наобнимавшись, когда эмоции улеглись, я узнал остальную часть истории, которой особо и не было. Никто не знал, что произошло. Сейчас клан отсыпался, восстанавливался, залечивал раны. За перекрестком следили, но там царила тишина. С Сашей я поговорил отдельно. «Ты не знаешь, где Кадяс?» «Нет», — покачала она головой. «Думаешь, он?» «Не думаю. Если кто и мог там выжить, то это он». Чувствовалось, что девушка волнуется за отца. Да и я волновался, если честно. Кадяс пусть себе на уме, но он сильный союзник. Пока говорили о нем, вспомнил, что и у меня есть отец. Не только поэтому вспомнил. Отец явился в штаб, вбежал в проход и крикнул. «Где он?» «Здесь я, здесь». «Живой», — выдохнул отец, обнимая меня. Я почувствовал, как внутри что-то защемило. В то же время я почувствовал грусть, видя то, как на нас смотрит Саша. Волнуется она все же Кадяса. «Жуткое зрелище», — пробормотал Иван, смотря на облако. Я притащил аналитика к перекрестку, чтобы тот выдал прогнозы. Для этого ему нужна была информация. Как можно больше информации. «Распада не наблюдаю. Есть идеи, что это?» Повернулся он ко мне. Иван был одет в зимний пуховик. Я же в отличие от него носил обычные штаны и кофту. Холод мне не страшен. В доспехе могу хоть голым гулять, никто не увидит. У мужчины имелся навык металлической брони, но та не защищала от холода. Как обычный доспех, она скорее холодила, нежели согревала. «Одни лишь предположения», — ответил я, — «там дрались боги, сильные боги, применяли разные свои наработки, еще и я до этого пространства прорвал, как-то вся эта мешанина сил срезонировала и получилось, это, 70%, что это так», — выдал Иван, на секунду прикрыв глаза, «в переводе означает, что это одна из причин, но далеко не все, тогда это следствие какого-то проклятия, может боги захотели уничтожить перекресток?» «А как?» — хмыкнул он, «75%, что это так, чтобы ты знал, просчитывать вероятности, связанные с богами, довольно затруднительно. Качайся и легче станет», — пожал я плечами. «Наш аналитик не любитель подраться. Я ему дал возможность получить стихию металла и он ее развил, но, по факту он фиктивный мастер, которого прокачал клан, как ценного и уникального специалиста. К Канту он тоже ходил. По моим наблюдениям, если бы не гордость, то сдался еще в первые дни, а так до финала добрался, даже выжил, да только вот дальше развиваться в этом направлении прекратил. Нет, стать богом, это по твоей части. Ладно, шутки в сторону. Каков прогноз, что эта хрень рассосется? Нужен конкретный запрос. 80%, что рассосется в ближайшие 100 лет. 0%, что в ближайшие 5 лет. Если все так и останется, каков шанс, что наше государство уцелеет? Низкий, вздохнул он. Нас всех сплачивала общая идея, великая цель. Сейчас она исчезла, махнул он в сторону перекрытых возможностей, в том виде, в каком государство есть сейчас, оно больше никому не нужно, ни от кого защищаться. Можем переключиться на магическое развитие, но войны, они процветают там, где идет война. Возможно, это и неплохо. У нас хватает проблем и задач, которые проще решить в спокойной обстановке. При отсутствии конфликта внешнего, велик шанс появления конфликта внутреннего. Учту. Давай попробуем сделать то, ради чего пришли. На перекресток мы заглянули спустя 3 дня после моего возвращения. Выставив левую руку вперед, насытил ее аурой и вошел в облако. Так называли всю ту адскую хрень, что накрыла перекресток. В этот раз получилось чуть лучше. Восстановление и усиленная аура выдержала натиск слабого участка. Несколько минут я простоял, пытаясь разобраться, что это такое и, что главное, есть ли возможность с этим что-то сделать. Наметился распад, заметил Иван, получилось, да, но идет тяжело. Если ты ускоришь процесс, то шанс справиться с этим в ближайшие годы существенно увеличивается. В голосе Ивана послышалась радость, которая резко оборвалась, но ты уверен, что это нужно сделать. Свернув ауру, я повернулся к мужчине. Кто-то другой за нас решил закрыть дверь в другие миры. Этот кто-то также может открыть эту дверь в любой момент, когда мы будем не готовы. Также он может наслать облако на города, да хоть на весь мир. Или в центре перекрестка отстроить храмы богам, и тогда все, мы будем захвачены. Я тебя понял, скис-аналитик, расслабить булки не получится. Как и сказал, нам выпал шанс подготовиться. Осталось этим шансом воспользоваться. Закончив разговор с Иваном, я проследил, чтобы его забрали, а сам дождался группу ученых, которые прибыли сюда для изучения феномена. Требовалось в срочном порядке разобраться, с какой угрозой мы столкнулись и какие последствия у этого могут быть. Люди пришли не с голыми руками, а прихватили с собой гору измерительных приборов. Так как мы не знали, что может выкинуть облако, в буквальном и переносном смысле, я собирался находиться рядом, чтобы контролировать ситуацию. Если что, у меня больше всего шансов прикрыть людей. Так-то они даже близко подходить не будут, но мы уже знали, что облако не статично, а смещается, то сужаясь, то раздвигаясь в стороны, что в свою очередь говорило об искусственности происхождения этого феномена. Не то, что облако дышит, а то, что оно остается на одном месте и его никуда не сносит. Я даже пробовал ветер нагонять. В рамках определенного периметра облако колышется, пусть и неохотно, а за территорию принципиально не выходит. Это и успокаивало, и тревожило. Кто-то явно стоял за созданием этого места, преследуя свои цели. Вопрос в том, насколько это нам пойдет на пользу и как мы воспользуемся ситуацией. Следующую неделю можно описать, как осторожную растерянность. Никто не знал, что произошло, но все очень хотели узнать, а еще хотели определиться, что же делать дальше. Мне ситуация была ясна, но направить людей приступить к делам сразу не мог, потому что рука, будь она неладна. По факту мой организм сейчас разделился на две части. Родная часть и полубожественная, которая никак не хотела стабилизироваться и нормально соединиться с телом. Зато я получил материал для изучения, причем в трех градациях. Останки Бога, то есть образец того, к чему надо стремиться, полубожественную руку, гибрид моей и божественной плоти, ну и самого себя. Это три точки, между которыми нужно провести линию, чтобы решить задачу. Жаль, что решаться она не хотела. Каждый день по несколько часов я медитировал, в счетных попытках как-то исправить случившееся. Но только мне покажется, что наладилось, как рука отчебучивала что-нибудь новое. То разлагаться начнет, то деревенеет, то просто слушаться перестает, то кровью хлещет. Так что нет ничего удивительного, что я не особо следил за тем, что происходит в мире. Были проблемы и насущнее. Тут бы не сдохнуть. В конце концов я подобрал ключик, а точнее перестроил свой организм так, чтобы он стал чуть больше походить на полубожественный вариант. Скажем так, снизил напряжение между рукой и телом, что позволило расслабиться, выспаться и не сдохнуть от заражения. За это время облако на перекрестке почти никак не изменилось. Оно дышало, перемещалось, меняло оттенки, но в одном оставалось неизменным. Оно было чертовски опасным. На восьмой день меня попросили поучаствовать в очередной исследовательской акции. Ее отличие в том, что разом собрались все заинтересованные стороны. Наши маги, мастера и руководители направлений, ученые, представители других государств. Я присматривал за тем, чтобы они не убились. Опытным путем выяснили, что у края облака мастер с хорошей защитой продержится, но недолго. У тех, кто послабее, так и вовсе шансов нет. Внутрь засылали примитивные роботы и дроны, обвешанные датчиками, но любая аппаратура сбоила и переставала работать в ту же секунду, а через несколько минут и вовсе уничтожалась, ржавела или плавилась. У меня были свои мысли по поводу этой субстанции, в том числе идеи, как ее убрать. Отдельно, уже после встречи с Иваном, я провел ряд экспериментов и убедился, что если приложить достаточно усилий, то я смогу уничтожить облако. за сколько-то лет или месяцев. Если я смогу, то и другие смогут. Надо будет через пару недель начать работу и восстановить доступ к хоть каким-то мирам. А там видно будет, куда это заведет. Сейчас этим заниматься не готов. С рукой я разобрался достаточно, чтобы не умереть, но недостаточно, чтобы полноценно заниматься столь серьезным вопросом. Пробовали также и порталы внутри открывать. Не срабатывает. Открываются и тут же разрушаются. Пробовали и магию кидать. Ничего хорошего из этого не выходит. Заклинания рассыпаются, как и навыки. По всему выходило, что облако — это крайне агрессивная и токсичная среда, которая разрушает все, что оказывается внутри него. Еще через пару дней я собрал всех своих КХМ, поданных. Да, пора называть их именно так. Собрал на улице, под открытым небом, перед этим создав подобие стадиона. Надо же им всем меня увидеть. Не мастак я произносить речи, но сейчас был тот момент, когда надо долго думать, как обратиться к ним. Друзья, как-то слишком. Граждане, попахивает чем-то нехорошим. Искатели, получше, но исключает элемент сплоченности. В итоге так и не определился. На дворе стоял конец зимы. Было хотел пойти снег, чтобы выпасть на наши головы и испортить мероприятие, но я перехватил тучи и отогнал их в сторону. Да и ветер успокоил, чтобы не дуло. Выйдя на помост, оглядел собравшихся людей. Стоят, молчал, взирают на меня. Чего ждут? Кем меня видят? Вы знаете, по какому поводу я вас всех собрал? На ваших глазах на перекрестке случилось бедствие, до этого невиданное. Мы узрели то, как сражаются боги. И это ведь не против нас была обращена их агрессия. Наш мир, наш дом стали всего лишь площадкой для их разборок между собой. Что было бы, напади они все разом на нас, несложно представить. Земля была бы в тот же день захвачена, наша цивилизация повержена и, либо порабощена, либо уничтожена. Судя по тому эмоциональному фону, который я отслеживаю, должная степень серьезности появилась. То, что случилось на перекрестке, то, что мы потеряли проход в другие миры, можно воспринимать по-разному. Кто-то вздохнет облегченно. Раз мы не можем пройти, то и чужаки не пройдут. Кто-то понимает, что мы также потеряли возможность прокачиваться, торговать, узнавать, что происходит в других мирах и заключать союзы. А кто-то, возможно, уже задумался, что если мы не можем пройти, это не значит, что другие этого тоже не смогут. Да и никто не обещает, что облако останется там навечно. Оно может рассосаться, может двинуться в другое место, а может с ним произойдет другая сотня вещей, о возможности которых мы не подозреваем. Поэтому для нас, как для государства, ничего не изменилось. Мы по-прежнему первый и единственный щит землян от внешней угрозы. Я собираюсь приложить все силы, чтобы постичь суть облака и разобраться с ним. Также я собираюсь продолжать развивать наше государство. Мы продолжим помогать остальным, продолжим выполнять свои обязательства, продолжим развиваться. Надеюсь, вы понимаете важность этого так же, как и я. Замолчав, оглядел толпу. Как вас примут? Этого я не знал. Закончив речь, отправился с помоста. Пора и делами заняться. Глава 15. Экология. Рабочий день начался с того, что поступил сигнал о проблемах с экологией. Эта дура откололась от основного облака и ее снесло ветром, прямо в сторону залива. Объяснял, что произошло, один из экологов. Были у нас и такие специалисты. Когда есть столь непредсказуемое место, как перекресток с подарком от богов, невольно думаешь о любых вероятных угрозах и пытаешься их заранее предотвратить. Поэтому у нас целые отделы различных специалистов формируются в экстренном порядке по этому вопросу. Что было дальше, я уже и сам видел. Беда случилась где-то полчаса назад. Меня дернули не сразу, да и не факт, что я бы смог как-то предотвратить катастрофу. А то, что это именно катастрофа, понятно даже такому профану, как я. Вода в заливе сейчас пенилась, булькала, часть ее испарялась, но постоянно прибывала новая и, думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это поопаснее разлития нефти будет. Наши маги уже работали, в основном маги воды, которые пытались как-то перекрыть течение и не дать разойтись заразе. Но это ведь вода, а площади здесь внушительные, так легко не справишься. Траекторию полета облака тоже заметит любой. Она отмечена выжженной, отравленной землей и оплавленными камнями. Надо с этим что-то сделать. За прошедшие дни мы многое узнали об облаке. Оно запредельно токсично, любой живой организм или растение погибает в этой среде за секунды. Также узнали, что облако, если и можно остановить, то крайне сложно. Уже провели серию экспериментов с разными видами фильтров, чтобы определить, сдержим или нет. Если поставить стену из камня, земли, металла, угля и прочих слоев, заколдовать это, то какое-то время преграда устоит. Пока лучшее время – 5 минут. А на подготовку ушли часы, и это был небольшой кусочек, 5 на 5 метров. Чтобы полностью закрыть перекресток, потребуется столько усилий, сколько я не уверен, что найдется у всех нас. Там ведь не в материалах дело, а в объеме магии, которую нужно наложить на защиту. От мыслей меня прервал шум. Что за дьявольщина? Пробормотал мужчина, стоящий рядом, а потом как заорал, тревога. Волна. В заливе и правда волна поднялась. Сначала небольшая, а потом все больше и больше. Наших магов воды, которые на лодках плавали, подняло вверх и несло на берег. Нахмурившись, я создал щит под ногами и поднял нас вместе с экологом наверх. Но это не было решением, потому что людей внизу еще много оставалось. Создал щиты и для них. Каким бы мощным поток воды ни был, княжеская защита выдержала. Волна ударила, разбилась о щиты, разошлась в стороны. Немедля, я выхватывал людей и поднимал к себе. Вода то токсичная, а не у каждого есть надежная защита на такой случай. Что это было? Спрашивали люди, откуда поднялась волна. Смотрите, пока я следил за тем, как разливаются потоки и не потерялся ли среди них кто, кто-то глазастый засек кое-что необычное. С той стороны, откуда пришла волна, над водой поднялись фигуры. Не уверен, что люди смогли рассмотреть детали, но вот мне были видны подробности. Этого еще не хватало. Над водой возвышались вражеские искатели. Причем они на людей лишь отдаленно походили. Синекожие и с жабрами, прямо образец подводных жителей. Но откуда они здесь, неужели? Включилась интуиция, прорабатывая одну версию за другой и выявляя наиболее вероятные. Плохо военные перекресток контролировали, если пропустили гостей к воде и дали им там закрепиться. Причем настолько закрепились, что почувствовали себя хозяевами морских глубин и заявились сейчас, чтобы выплеснуть гадость, излившуюся в пролив, обратно на землю. «Спокойно», — сказал я людям, — «сейчас вас высажу, а потом займусь проблемой». Высаживать не пришлось. Рядом с нами открылись порталы, куда народ и заскочил. Ко мне же на платформу запрыгнул Герман. «Это враги?» — первым делом спросил он, указывая на чужих искателей. Те продолжали волнами выгонять гадости, контролировать потоки. Скорее да, чем нет. Как раз собирался с ними разобраться. Может поговорить сначала? Я так и хотел. Неужели Герман думает, что я все вопросы одним способом решаю? А ты лучше психика позови. С собой возьму, чтобы вытащил сведения, где их база и сколько у нас подводных беженцев завелось. Тогда подожди минутку. Герман ушел обратно в портал, а я принялся прощупывать аурой воду и изучать вероятного противника. Если бы в мой дом соседи залили какую-то отравляющую гадость, я бы тоже вел себя агрессивно. Но в том-то и дело, что это не их дом, а наш. По факту они атаковали моих людей и меня самого. А значит, им потребуются веские аргументы, чтобы не дошло до войны. Несколько секунд размышлял над тем, чтобы сделать из них врага для фокусировки граждан. Надо же нам против кого-то объединяться. Но быстро отбросил эту мысль. Если они захотят воевать, так оно и будет. Если же захотят дружить, то лучше мир, нежели война с не самым удобным противником. Да и без них проблем хватает. Чего уж. Психик появился через 2 минуты. Явилась Аглая, бывшая помощница Марты и одна из сильнейших после нее. «Я готова. Они наша цель?» – спросила женщина. «Да, но действуй аккуратно и будь готова к бою». Я двинулся щит вперед и полетел к искателям. Те при виде этого остановились и собрались вместе. «Не атакуют, уже хорошо. Кто вы такие и по какому?» Договорить мне не дали. Столб воды ударил снизу вверх, прямо в основание щита и не смог меня сдвинуть. «Вы сами напросились», – выдохнул я, после чего захватил их аурой и воздухом. Они пытались скрыться под водой, но не успели. «Потроши их мозги», — сказал я Аглае. Девушка кивнула и принялась за работу. «У них 3 поселения», — дала она ответ вскоре, — «в каждом правит мастер. Одно поселение здесь, недалеко. Поэтому они и пришли, чтобы защитить его от отравления. 2 других мастера организовали поселение в неизвестном направлении. Они быстро размножаются. Сейчас репродуктивная система ближе к рыбам, чем к нам. Откладывают икру. За раз может появиться до 2 десятка детей, но у них над этим жесткий контроль. Уточняю». Девушка приложила указательные пальцы к вискам и усилила натиск, сопротивляются уродцы. Они пришли из водного мира, их общество страдало от перенаселения. Неудивительно, плодиться они умеют, сколько у них сил. На текущий момент около 2000 особей, большинство гражданские. Черт, что там, ловлю образы из их прошлой жизни. Сами искатели бились в судорогах и пытались выбраться. Один дернулся, хрустнул и затих, умер. Аглая молча переключилась на другого. Уровень культуры у них так себе. Эти ребята загрязнили океан похлеще, чем человечество свой. Отсюда и множество проблем. Голод, болезни. Они из тех, кто срет там же, где и ест, не думая о будущем. Вердикт, они однозначная угроза. Кажется, запахло геноцидом. Сразу отправляться крушить я не стал. Уточнил координаты вражеского поселения, отправил Аглаю обратно вместе с оставшимися пленниками, а сам прыгнул вниз, под воду, создав вокруг себя шар из воздуха. Убивать целую группу разумных не хотелось. В плане было попробовать договориться, но когда я нашел их поселение, оказалось, что они смылись. Само поселение чем-то напоминало обычную деревню. Прослеживались ряды домов. Правда, ряды это громко сказано. Скорее мешанина из кривоватых зданий, которые слепили из какого-то материала, напоминающий что-то среднее между глиной и ракушками. Развернув ауру, убедился, что поселенцы ушли. Увидели, что их маги попали в плен. Если так, то плохо дело. Если они так легко снимаются с места, то выследить их будет проблемой. Я прощупал их поселение вдоль и поперек, но ничего особого, кроме залежей мусора, не нашел. Вот и еще одна проблемка нарисовалась, откуда не ждали, а сколько их поджидает в будущем. Ты определился, что будешь с этим делать? Спросила Саша, когда мы с ней встретились у облака. Встретились вдвоем, по, как нетрудно догадаться, проблеме облака. Новость про водный народ я передал Герману, поставил задачу разобраться с допросом, сообщить нашим союзникам и предупредить всех, что если заметят этих гадов, то сразу сообщать. Сейчас же я планировал нащупать решение более насущной и явной проблемы. Пока нет, ответил я девушке, скажи мне, ученица, какие у тебя есть идеи? Поставить защиту? Мы уже пытались. Эффективность близка к нулю. Это не совсем так. Если облако решит расползтись, у нас будет от минуты до пяти на реагирование. А ты представляешь, какой это объем работ? И что нам даст минута или пять? Успеем залатать дыры? Нет. Покачал я головой, даже я со всей своей силой максимум удержу небольшой участок. Но ведь когда облако отделяется, оно становится подвержено ветру. Ты можешь загнать его обратно. Снова нет. Другие маги пробовали его остановить. У них ничего не получилось. Ты сильнее. Верно, надо будет попробовать, согласился я, но это все равно не решение. Одна из проблем мышления, с которой я сталкивался в своих изысканиях, это так называемые фреймы или парадигмы, а если по-простому, то рамки, внутри которых идет поиск решения. У нас на перекрестке есть гигантская по объему агрессивная субстанция. С ней надо что-то сделать, чтобы она бед не наворотила, типа экологических катастроф, и чтобы открыть проход к порталам в другие миры. Первое, что приходит на ум, уничтожить облако, что я и пробовал делать, когда сюда еще с Иваном приходил, да и потом тоже заглядывал, тренируясь разрушать эту субстанцию, в чем особого успеха не достиг. Справиться могу, но работы займут несколько лет, при условии, что я буду по несколько часов в день этим заниматься, а остальное время восстанавливаться. В первую очередь ауру восполнять, которую эта штука разъедает на раз. Если за это всерьез браться, то остальные дела на задний план отойдут, а это грозит серьезным отставанием в развитии. Поэтому не вариант. Если уничтожить нельзя, надо искать другие пути, а значит нужно сменить рамки восприятия задачи. Как тебе идея обратить эту штуку нам на благо? Предложил я Саше. Каким образом? Попробуй создать камень, который сможет впитать облако. Я и так скажу, что ничего не получится, а ты сделай, чтобы получилось. Саша ломаться не стала и взялась за поставленную задачу. Я и сам мог попробовать, но хотел посмотреть на то, как справится она. Спустя полчаса проб и ошибок, девушка добилась небольшого результата. Как и говорила, ничего не вышло. Впитывается слишком малый объем и спустя десяток секунд форма разрушается. Это был еще один пример ущербной парадигмы. Твоя ошибка в том, что хочешь решить проблему за один раз, поэтому не хочешь признать малый успех. Я могу доработать материал, улучшить показатели, но этого все равно будет мало. Ты уверена, в том, что не получится, в том, что если мы поставим задачу перед всеми умами в нашем государстве, задействуем все наработки и все виды магии, то результат не удастся довести до приемлемого. Нахмурилась она, признаю, затупила. Что будем делать? Я уже поставил тебе задачу. Пытайся создать такой минерал, который удержит облако. Дам подсказку, не обязательно впитывать как можно больше. Нам подойдет и маленький заряд. Иногда жизнь любит припечатать иронией. Как и сказал Саша, я скинул задачу на всех, кто как-то мог помочь в разработке метода переработки облака. Собрал руководителей, описал еще раз всю ситуацию и предложил новый подход. В следующие дни половина нашего государства ломала над этим голову. Ирония же в том, что решение нашлось, оно было простым и элегантным, а предоставить его могли, барабанная дробь, маги пространства, у которых имелся непопулярный, почти никем не развиваемый навык под названием стазис, суть которого в том, чтобы фиксировать объекты, не качали его, потому что никакого практического применения особо и не было, любой вражеский искатель легко его сбивал, предметы фиксировать, да тоже толку нет, чтобы фиксация была мощной, навык надо прокачать до максимума, а кто этим будем заниматься, когда есть возможность развивать портал и телепортацию, узнал я об этом тоже забавным способом, забавность которого в разнице между серьезностью ситуации и тем, как обыденно Михаил на одном из собраний сказал, я там слышал, у вас проблема с поглотителями, может стазис на них попробовать? Попробовали. В тот же день Михаилу подняли навык до максимума. В итоге он смог накладывать стазис на несколько часов, не давая разрушаться объектам. Продолжительность зависела от качества материала и от объема впитанного кусочка облака. Еще пара дней ушла на расчеты и тесты, чтобы прийти к более-менее нормальному результату, когда мы смогли растягивать удержание до 6 часов, что являлось приемлемым временем и открывало возможности для выстраивания системы. Так была инициирована разработка специального склада, где стазис будет обновляться с определенным циклом, знай себе ману вливай. Отдельно планировали создать производство материалов. Вершиной этого стала мысль, озвученная одним из командиров. А если пулю сделать, стрелять получится? Идея всех взбудоражила. Если не просто поглощать злобную энергию, но и использовать, как оружие, это открывает большие возможности. А если еще сделать бомбу, то и вовсе, это оружие можно обратить против тех же империй, которые и были виновниками появления облака. В общем, люди еще раз доказали, что умеют адаптироваться к любой ситуации и что даже из самого бедственного положения можно извлечь пользу. Я было расслабился, найдя решение облака, но тут пришла новая проблема. Откуда ни возьмись, на ближайший город обрушился кислотный ливень. Точнее понятно откуда, но этого никто не ожидал и никто не заметил. О проблеме узнали, когда люди уже пострадали. Кислота была настолько сильной, что прожигала машины, да и многие здания тоже. Что уж говорить об обычных людях. Базу подняли по тревоге. Я тоже спал в это время, наивно думая, что поутру наконец-то займусь теми идеями, которые давно зрели. Когда прибыл на место, катастрофа разразилась в полную силу. Это был не дождик, а настоящий тропический ливень. Пока маги портала эвакуировали людей, что не самая простая задача, когда отказывается работать связь, я перехватил контроль над тучами и погнал их в сторону, обратно на перекресток. Стихия долго сопротивлялась, маны уходило гораздо больше, чем обычно, и такое чувство, будто тучи всеми силами сопротивлялись. Справился в итоге, но на это ушло почти 2 часа, за которые город превратился в решето. Кислота плавила водостоки, собиралась на улицах, прожигала крыши. Не самый крупный город прекратил существование. Он как замок из песка, оплавился и обрушился. Когда дождь прекратился, дело пошло бодрее. Заработала связь, люди подавали сигналы и просили об эвакуации. Спасательные работы длились следующие 12 часов и, если бы не маги пространства, погибло бы гораздо больше людей, да и без помощи целителей не обошлось. Правда, от них поступила тревожная весть, что раны, полученные от кислоты, заживают неохотно, вызывают заражение и если затянуть, то человека уже нельзя спасти, несмотря на всю доступную магию. Новость всех потрясла. На следующий день нас атаковали просьбами и требованиями объяснить, что произошло. Никому из соседей не хотелось повторения, и я их понимаю. Зрелище то жуткое. По предварительным данным погибло от 10 тысяч человек за одну ночь, из-за дождя, который все проглядели. Чтобы успокоить людей, требовалось найти ответы, и они были найдены. Оказалось, что облако то ли испаряется, то ли выделяет в атмосферу частички себя, которые уходят в небо, накапливаются в тучах и получается то, что обрушилось на город. Как с этим справиться, никто не знал. Одно стало понятно, такая ночь не последняя. Глава 16. Резонанс. «Ты в порядке?» – подсела ко мне Саша. «Как чувствуешь себя?» Я сидел в одиночестве за столом в общей столовой. Ел, правда, по отдельной диете, питаясь продвинутой пищей, чтобы поддерживать те изменения, которые шли в организме. «Терпимо», – ответил я. «Выглядишь плохо». «Ну, спасибо». «Говорю, как есть», – улыбнулась она. «Последние часов 30 я работал над тем, что создавал ветровые фильтры и чистил небо над перекрестом. Работа, с которой больше никто не был способен справиться. Эта штука тоже выглядит не очень», – кивнула она на мою тарелку. «Ты уверен, что это стоит есть? Ты попробуй. После 10-го раза уже не так отвратительно. Зато питательность выше всяких похвал. Я не готова идти на такие жертвы», – с серьезным видом покачала головой девушка. «Получалось вчера, Иван выдает прогноз в 80%, что это поможет. Буду чистить раз в неделю, глядишь, пронесет. Да, ситуация не очень. Дальше отсыпаться. Ага, я бы прямо здесь уснул, но статус не позволяет. Ох уж это тяжкое бремя правителя», — покивала она. Я тоже кивнул, думая о том, что опять послужил затычкой в бочке и потерял время. Надеюсь, хотя бы в ближайшие сутки ничего не произойдет и я смогу заняться тем, чем хотел. Тех дел, которыми надо заняться в ближайшее время, было так много, что и не знаешь, за что браться первым. Нужно продолжить заниматься перекрестом, наладить учебный центр с виртуальным центром, проводить тренировки с гражданами, передавать знания, помощь с налаживанием производственных цепочек, пробиться хотя бы к одной грани. Список продолжать можно долго, но я отодвинул все эти дела, улетел подальше от всех и занялся собой. Накопилось несколько тем, которые пора основательно исследовать. Первое, чем я занялся, это рукой. Участь развалиться на части миновала, сдохнуть больше не грозило, пора приступать к изучению новых возможностей. Как-никак, одна часть меня, то есть рука, перешла на другой уровень, недоступный обычным искателям. Тело человека и рука Бога, вот кто я сейчас. Выставил руку перед собой, оглядел со всех сторон, сжал и разжал кулак. Я уже знал, что по свойствам эта конечность где-то в 3 раза лучше, чем вторая рука, а тело Бога раз в 10 лучше, чем мое. Существенная разница, даже удивительно, как я смог завалить того гада. Не иначе, как повезло, да и Кадиас его перед этим ранил. Труп Бога я тоже с собой прихватил, достал его из ящика и кинул на него навык адаптации. Поиграемся со свойствами. Так, шаг за шагом, я принялся погружаться в собственный организм, сравнивать его с чужим трупом и думать, как это использовать. У новой руки выше проводимость маны и ауры, она прочнее, если ударить по ней обычным мечом, то и царапины не останется. В целом повредить ее стало очень сложно. Чем можно воспользоваться? Запустив моделирование, попробовал новую тактику, где рука выступила отдельным оружием. Заклинание уровня среднего мастера теперь могу отбивать буквально голой рукой. Не то, чтобы очень полезно, но если правильно рассчитать, выглядит круто. Но неужели единственное, чем порадует божественная плоть, это прочность и улучшенная проводимость? Так банально.